Глава 31. Варя. Я все время вспоминаю случай, когда мы с мамой ездили в гости к ее двоюродной сестре в Екатеринбург. Она прилично старше ее, поэтому на момент, когда дочери тети Люды было 26, я была 16-летней малолеткой, и наличие у нее двух детей погодок было для меня потрясением. Они визжали, кричали, плакали и все время дрались. Те две недели, что мы были у них в гостях, стали для меня адом, и тогда я решила, что больше одного ребенка ни за что не рожу. Ха-ха. Двухплодная беременность стала ударом, но лишь до тех пор, пока не прошел первый шок. Потом я привыкла к мысли, что стану мамой близнецов, а когда осознала, что они могут быть Лёшкиными, полюбила еще до того, как стал заметен живот. Сейчас я не представляю своей жизни без них. Без ночного молока для Арса, разбросанных по квартире игрушек, липких ладошек и перепачканных йогуртом мордашек. «Мама!» — раздается звонкий голосок Арса. «Хочу туда!» Я поднимаюсь с мягкого пуфа и иду к маленькой горке, на которую Ромка уже научился залезать самостоятельно, а Арс пока нет. Чмокнув сына в лоб, подсаживаю его вверх и возвращаюсь. Мы выбрались в детскую игровую комнату, и, кажется, кто-то сегодня будет спать без задних ног. «Как ты их различаешь?» — спрашивает Арина, попивая кофе из картонного стаканчика. Она работает неподалеку и захотела присоединиться. «Они же разные!» «Да нет же!» — смеется она. «Они как две капли. Просто они не твои дети». Отвечаю словами Лёши, что так запали мне в душу. «Возможно», — соглашается Аришка. «Знаешь, у наших соседей за городом тройняшки, им по 7 лет, но их отец до сих пор путает». «Серьёзно?» Станис тоже не различал мальчишек, но я никогда не обижалась, списывая это на его вечную занятость и усталость. Юля утверждала, что для отцов это норма, и я верила. «А Динешка?» Понизив голос, осторожно интересуется подруга. «Он их еще путает?» «Нет», — вылетает из меня. Лёша сразу понял, кто есть кто. «Да ладно, он их различает?» Повернув голову, она пристально смотрит на моих детей. Ромка с хохотом скатывается с горки и, поднявшись, тут же бежит к ступенькам. Арсений за ним, но, перехватив мой взгляд, показывает рукой, что не может залезть сам. Я снова иду, чтобы помочь ему. «Варь, а что Аля? Как она отреагировала на новость?» Вдоль моих ребер проходит нервная рябь. Я вздыхаю и лезу в объемную сумку за бутылкой с водой. Отвинтив крышку, делаю 2 больших глотка и убираю ее обратно. Арина внимательно наблюдает за каждым моим движением. «Я не знаю. Мы с Лёшей не говорим на подобные темы». «Понятно», — отвечает тихо, но спустя недолгую паузу продолжает. «Мне недавно Тина писала». «Что рассказывает?» «Ну, знаешь, начала с вопросов, как мои дела, а потом как-то незаметно перешла на тебя. В итоге мы с ней немного повздорили». «Почему?» Игровая постепенно заполняется новыми посетителями. Становится душно и шумно. Мое сердце сбивается с ритма. Она считает, что ты своим возвращением вмешиваешься в пару Лёшки и Али. Я не вмешиваюсь в их отношения, что за бред? Ой, Варь, я написала ей то же самое, но Тинка уверена, что ты пытаешься его увести. Представляешь? Говорит, если не удалось поймать журавля в небе, будешь держаться за синицу. Идиотка. Не сдерживаюсь я. Идиотка втройне, если считает Денешка синицей. Согласна. Тихо бормочет Арина. «Я не претендую на него, ясно? Все, чего я хотела, чтобы он узнал о детях. Остальное — только его инициатива». «Я знаю, Варь», — отвечает подруга примирительным тоном. «Я думаю, это мысли не столько Тины, сколько ее сестрицы. Ты заходишь на ее страницу?» «Нет». Признаюсь, было время, когда я посещала ее едва ли не ежедневно. Не из-за нее. Я боялась пропустить там что-нибудь новое о Лёшке. Однако, кроме медалей и грамот за победы на чемпионатах, о нем ничего интересного там не было. Сам Денешка там так ни разу и не появился. А публикации Альки для меня значения не имели. И со временем я совсем перестала к ней заглядывать. Она сильно активизировалась, переходит на шепот. Ну, знаешь, разные статусы, про любовь, размытые силуэты с намеком на то, что это они с Лёшкой. А это они? Спрашиваю слегка охрипшим голосом. Нет, конечно. Думаешь, если бы у нее были такие фотографии, она их скрывала бы? Мальчишки, накатавшись с горки, переключаются на игровой стол. Прижавшись плечами друг к другу, со смехом пытаются поймать ускользающих рыбок. У них отношения. Уже давно. Они длятся гораздо дольше, чем то, что было у нас с Лёшей. Проговариваю через спазм в горле. Я не собираюсь с ней конкурировать. «А может, стоило бы?» — произносит она и сразу прячется за стаканчиком с кофе. «Нет, Ариш», — улыбаюсь я, — «там без шансов». Подружка тяжело вздыхает и с грустью опускает глаза, а когда уходит в туалет, лежащий в заднем кармане моих джинсов телефон начинает звонить. «Это он. Я понимаю это по зачастившему пульсу». «Привет». «Привет. Я заеду в течение часа?» «Мы не дома, Лёш. Ворон же в игровой комнате. Сейчас поедем домой». «Как вы туда добрались?» — интересуется тут же. «На такси?» «Ясно. Я заберу вас через полчаса. Дождитесь». «Хорошо», — говорю я и отключаюсь. Видимо, он сегодня освободился раньше обычного, потому что к его приходу я рассчитывала быть дома. Теперь меня снова гложет мысль, что я доставляю ему неудобства. «Сейчас Лёша за нами приедет», — сообщаю Арине, когда она опускается на соседний пуф. «Уф, мне следует уйти или можно остаться?» «Варь», — складывает руки в молитвенном жесте. «Я так хочу посмотреть, как он общается с твоими мальчишками!» «Оставайся, конечно». Лёша приезжает, как и обещал, спустя полчаса. Останавливается на входе, ища нас взглядом, а увидев, направляется прямиком ко мне. У меня перехватывает дыхание от того, какой он высокий, спортивный и до безумия красивый. Отец моих детей. Гордость заполняет до горлышка. Я поднимаюсь на ноги, а Ринка делает то же самое и здоровается с Денешко первой. «Привет, Лёш!» «Привет», — отвечает кивком. Если и чувствует удивление, то никак его не проявляет. Подруга нервно топчется на месте. Я не успеваю вымолвить ни слова. Арсений и Ромка, завидев отца, бросаются к нему со всех ног.